На холмах воцарилась мертвая тишина. «Что такое неучтивость?» — спросил я. «Неучтивость, разумеется», — ответил Сколотяб. «Тебе нравятся воспитательные игры?» — осторожно спросил Фредриксон. «Страшно нравится», — ответил Сколотяб. Я аж сел на землю в легком замешательстве. «Вскрой пакет, милый!» — крикнула зверушка Сос. Сколотяб торжественно перегрыз бечевку, и на свет Божий явилась фотография, представляющая тетку той Хемульши в натуральную величину в качестве королевы Сколотяпов. «А ведь нос-то у нее не обгрызен!» — воскликнул зверок Шнырок. «Как я счастлив! О, как это прекрасно!» «Милый мой!» — сказала зверушка Сос. «Взгляни-ка на рамку!» Мы все взглянули на рамку и воскликнули: «О!» Она была из чистого испанского золота с розами из топаза и хризолитами по углам. По внутренней ее кромке шел ряд маленьких бриллиантов, оборотная сторона была инкрустирована простой бирюзой. «А их можно будет поковыривать?» — спросила зверушка Сос. «Конечно!» — воскликнул в экстазе зверок Шнырок. «Ведь недаром нам подарили на свадьбу шило!» Как раз тут в заливе раздался грозный голос. Он прогремел: «Эх, 700 дыр в моей маленькой дыре! Я все жду и жду своего утреннего кофе, и никто из вас не вспомнит о старом Друнте Эдварде, не приголубит его!» Прошло несколько дней после того, как мумми-папа рассказал о свадьбе зверка-шнырка. Все сидели на веранде. Был штормовой сентябрьский вечер. Мумми-мама выставила на стол пунш с ромом и бутерброды с патокой. Все принарядились, как наряжаются только в особо торжественных случаях. — Ну как? — выжидательно сказала мумми-мама. — Мемуары завершаются сегодня, — тусклым голосом сказал папа. — Заключительное слово будет написано в 6:45. Последняя фраза... Ну да вы сами решите, как она вам понравится. — Будет там что-нибудь о твоей разгульной жизни с хатифнатами? — спросил Снос Мумрик. — Нет, — ответил папа, — видишь ли, это будет поучительная книга. — Как раз потому-то и нужно написать об этом, — воскликнул Сниф. — Шу-шу-шу, — сказала мумми-мама, — а что, если бы и я появилась на немножечко в самом конце? И лицо ее залилось краской. Мумми-папа отпил из своего стакана три больших глотка и сказал: — Так и сделаем. — Слушай хорошенько, сын мой, ибо в последнем разделе речь пойдет о том, как я нашел твою маму. Он открыл свою книгу и стал читать. Наступила осень, и облажной серый дождь, не переставая, окутывал остров Самодержца. Я был глубоко уверен, что наш достославный вояж на морском оркестре был лишь прелюдией к грандиозному путешествию в большой мир, но вышло иначе. Он оказался лишь высшей точкой, кульминационным пунктом без продолжения. Как только Фредриксон вернулся домой и переполох со свадьбой зверка-шнырка улегся, Фредриксон начал совершенствовать свое изобретение. Он переделывал и модернизировал, обустраивал и шлифовал, доводил и окрашивал, и в конце концов морской оркестр стал походить на гостиную. Временами Фредриксон совершал небольшие увеселительные прогулки с самодержцем или нелегальной королевской колонией, но всегда возвращался домой к полудню. А я продолжал тосковать. Я чахнул от тоски по огромному миру, который ожидал меня. Меж тем дождь лил все сильнее и сильнее, и Фредриксон всегда находил что-нибудь такое, что требовалось наладить, будь то руль глубины, освещение, люк кривошипной камеры или что-либо еще, что можно было бы изменить. Мало-помалу наступила пора великих штормов. Дом Мимлы сдуло, и ее дочь простудилась от спанья под открытым небом. Дождь заливал и банку зверка-шнырка. Только у меня был настоящий дом с изразцовой печкой. Что делать? Естественно, прошло немного времени, и все переселились ко мне. И чем больше штурманская рубка обретала обжитой семейный вид, тем острее ощущал я свое одиночество. Не могу со всей силой не подчеркнуть опасность, когда кто-либо из ваших друзей возьмет да женится или возьмет да станет придворным изобретателем. Вот ты являешься членом нелегальной колонии, окружен искателями приключений, готовыми пуститься в путь, как только им взгрустнется, и у тебя обширный выбор, вся карта мира. И вдруг все это их уже не интересует. Они хотят сидеть в тепле, они боятся дождя, они начинают собирать всякие большие вещи, которые нельзя упаковать, и болтают о пустяках. Им слабо внезапно решиться и переначать свою жизнь. Прежде они ставили паруса, а теперь кропают этажерки для фарфора. О, можно ли без слез говорить о подобных вещах? Хуже всего было то, что и я заразился общим настроением, и чем уютнее я себя чувствовал у изразцовой печи, тем труднее мне было оставаться свободным и отважным, как орлан. Дорогие читатели, поймете ли вы меня? Я жил на воле и все же словно в заперти, и в конце концов стал совершенное ничто, тогда как ветер и дождь не переставали бушевать снаружи. В один совершенно особенный вечер, к рассказу о котором я сейчас приступаю, стояла ужасная непогода. Крыша дома потрескивала и поскрипывала. Время от времени штормовой зюйтвест забрасывал в дымовую трубу водяную пыль, а дождь шебуршил по веранде, словно чьи-то маленькие быстрые ноги. Я перестроил капитанский мостик под веранду и выточил балюстраду в виде сосновых шишек. «Мама, ты не почитаешь нам вслух?» — спросили детишки Мимлы из своих кроваток. «Конечно, почитаю», — ответила Мимла. «На чем мы остановились?» «Полицейский инспектор Твикс подкрался тихонько поближе», — закричали ребята.